«Это невозможно! Невозможно!» — монотонно повторял кто-то у нее внутри. Она наклонилась вперед и обхватила колени, и стал раскачиваться, как неваляшка. «Невозможно! Невозможно! Я бы умерла, если бы такое случилось со мной. Я не знаю, как с этим жить, я не умею!» «Катя!» — позвал он. Она подняла глаза и несколько секунд пристально на него смотрела. «Катя!» — повторил он. «Я люблю тебя, Тимыч», — сказала она и снова стала раскачиваться, засовывая под халат ледяные руки. «Это единственное, что я могу для тебя сделать». «Я ничего не прошу делать», — медленно произнес он. «Нужно ложиться спать, завтра работать. Мои ребята, собиравшие о тебе информацию, раскопали какую-то фирму Grand Ed», — сообщила она, дыша на руки. «Что?» — спросил он. «Что?» «Сашка Андреев очень квалифицированно собирает информацию. Ну, помнишь тот, которого поймал в Калининграде твой Дудников? Мы тогда перепугались ужасно, ему показалось, что ты продаешь за границу детей. Я подумала, что Приходченко втянул нас в самый черный криминал, а потом оказалось, что ты отправляешь их учиться и платишь бешеные деньги за их трудоустройство, что ты покупаешь их у родителей, алкашей и наркоманов, лечишь и отправляешь туда. Я все думала, зачем такие сложности? Зачем за границу-то? Почему просто не давать деньги детским домам? Я не знала, что ты платишь свои долги, что про наши детские дома ты все давно знаешь, что ты их так спасаешь от окружающего мира и от самих себя». «Откуда ты знаешь?» — перебил Тимофей. «Этого никто не должен знать. Я не хочу, чтобы это было хоть как-то связано со мной, иначе всплывет все остальное, кто я и откуда». «Я провела частное расследование». Катерина перестала раскачиваться, поднялась со стула и подошла к нему вплотную. «Не могла же я не выяснить, что это за фирма. Вдруг ты и вправду Джек-потрошитель?» «Какое расследование?» — тупо спросил Тимофей. «Я ничего не знаю об этом». «Ты ничего и не можешь знать», — ответила Катерина. «Я позвонила генеральному прокурору. Он друг моего отца». Тимофей закрыл глаза и застонал. «Он сказал, что Grand Ed никакой не криминал, а благотворительная структура, что ты тратишь на нее дикие деньги, что все законно, хотя и непонятно, что связать ее с тобой нет никакой возможности. Между ней и тобой миллион посредников, и никто не знает, для чего это тебе нужно. Ведь всем хорошо известно, что Тимофей Кольцов ничего не делает просто так». Катерина стремительно обняла его за необъятные плечи, стиснула изо всех сил, прижалась крепко-крепко. «Я не могу пережить то, что с тобой случилось», — пожаловалась она. «Наверное, я слабая, Тимыч. Я не могу этого вынести». Тронутый ее сочувствием, он обнял ее, осознавая, что, пожалуй, понимает, как ей трудно. Он привыкал к своей биографии 30 лет и не слишком преуспел в этом. По крайней мере, ей не противно. А могло быть и такое. И вдруг что-то как будто взорвалось у него в голове. Желание ударило в виски, как молот. Тяжело бухнуло сердце, стало жарко и трудно дышать. И уже не нужно было уговаривать себя, не вспоминать, повторяя как заклинание. «Никто никогда ничего не узнает». Она узнала. Он теперь не один. И дьявол, скорчившийся в углу, вдруг показался маленьким и не страшным. А может, его и вовсе нет? Этого дьявола. Тимофею было наплевать на него. Он держал в руках Катерину, живую и теплую, прижимавшуюся к нему так сильно, что ему пришлось опереться на стол, чтобы не упасть. «Катька», — пробормотал он сухим ртом, — «Катька, я больше не могу». В безумии, с которым они набросились друг на друга, не было ничего человеческого. Лишь острая, как нож, звериная необходимость. Словно стремясь отделаться от страшных воспоминаний, они катались по ковру, делая друг другу больно, но эта сладкая, жгучая боль приносила облегчение, очищала душу, позволяла все забыть. Она растворяла кислоту, переполнявшую их, и кислота, шипя, превращалась в пар, едкий, но уже не опасный. «Игорь Вахтангович», — говорила Катерина, стараясь быть убедительной, — «я не предлагаю вам устраивать за спиной Тимофея Ильича какие-то несанкционированные мероприятия. Просто я уверена, что рано или поздно это может понадобиться. И если мы не будем готовы, грош нам цена как специалистам». От непрерывных телефонных разговоров у нее ломило висок и горело ухо. Придерживая плечом трубку, она быстро писала на компьютере очередную речь для Кольцова. Спичрайтер слег с ангиной, жарким июльским днем вволю посидел под кондиционером. Еще утром ей пришло в голову, что нужно бы сляпать несколько материалов, которые пойдут в прессу и на телевидение в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств. Запас на такой случай всегда имелся, но Катерине хотелось получить разрешение на совершенно необыкновенный подстраховочный материал, который, по ее мнению, сработает как внезапно разорвавшаяся бомба. Пока Абдрашид затянул и мямлил, Екатерина поняла, что разрешать ему ничего не хочется. А вдруг разрешишь совсем не то, что нужно хозяину? Не избежать тогда неприятностей. Она перекинула трубку к другому уху и, не отрываясь от компьютера, позвонила Приходченко. «Олежек», — сказала она вкрадчиво, — «я понимаю, что у тебя медовый месяц, но ты мне срочно нужен, чтобы воздействовать на Абдрашидзе. Со всей полнотой, так сказать, и ответственностью. Давай я тебе коротенько, минут на 40, изложу суть, а?» «Катька, я не хочу никакой полноты и ответственности», — возразил Приходченко. «Я еще до сих пор въехать не могу в то, что у меня все в порядке. Ребенок в безопасности, мамаша на курорте, одинка на моей даче». «Вместе с тобой, что характерно», — уточнила Катерина. «Вместе со мной», — согласился Приходченко. «Если бы мне год назад кто сказал, что все так будет, я бы ни за что не поверил». «Одинка тоже говорит, с ним что-то не то, я думала, он тебя убьет». Это она так про Тимофея сказала. «Нет, ну ты представляешь, она от него ушла. Еще когда у меня все непонятно было, и жена с тещей присутствовали в полном объеме, и квартиру поджигали, и все такое, а она ушла. От Тимофея ко мне». «Олег», — перебила его Катерина, понимая, что начальник сейчас ни о чем другом говорить не может, она его не осуждала. Он жил в аду 11 лет. Он имел полное право 11 дней пожить в раю. Я, конечно, не гожусь в знатоки и инженеры человеческих душ, но понимаю, что она тебя любит, и кроме тебя ей никто не нужен. Ни Тимофей Кольцов, ни Борис Ельцин, как-то ни странно. И мне ты тоже нужен. Может, не так сильно, как твоей Дине, но все-таки очень. Так что послушай меня хоть 5 минут, а? А потом из своего Эдема позвони Абдрашидзе. Он нас с Паниным уже слышать не может». «Валяй», — согласился Олег. «Я весь внимание». Изложив начальнику суть дела и получив обещание договориться с Абдрашидзе, Катерина дописала речь и позвонила Мише Терентьеву в Калининград. Размякший от жары и близкого моря, Миша на вопросы отвечал вяло, и Катерина вдруг перепугалась. «А делается там что-нибудь? Или калининградская пресс-служба давно наплевала на предстоящие выборы и потихоньку греется на солнышке?» «Миш!» — закричала она, когда выяснилось, что к завтрашнему приезду Тимофея никто не готов. А между тем давным-давно следовало подписать договор со штабом флота о Дне рыбака и Дне военно-морских сил. Министру МЧС даже еще приглашение не отправили, не то что ответа не получили. И, соответственно, непонятно было, участвуют в празднике спасатели или нет. Было еще 2 мелких дел, вроде публикации и подготовки плакатов, которые с места за последнюю неделю тоже не сдвинулись. «Миша!» — повторила Катерина уже спокойнее, понимая, что если она сейчас устроит Терентьеву выволочку, то делу это никак не поможет, а Миша будет дуться и жалеть себя еще 2 драгоценные недели. Катерина не была начальником-самодуром. «Самодурой», как называли это в каком-то кино. К сотрудникам она подходила творчески и была согласна со стариком Карнеги в том, что чем больше людей ругаешь, тем хуже они работают. «Я прошу вас, Миш, проконтролировать праздники. Времени уже осталось мало, а мы договор о спонсорстве так и не заключили. Кроме того, нужно четко понять, что нам должны за наше спонсорство. Сколько будет репортажей, статей, упоминаний, интервью?» «Я все знаю», — проворчал смущенный Терентьев. Катерина растолковывала ему совсем элементарные вещи, как дурачку или студенту. Уж лучше поругалась. «Да, Миш, Слава прилетит послезавтра с молодежной программой, которую утвердил кот Тимофей. Помогите ему, ладно? Он у нас такой энтузиаст, я боюсь, как бы он не переборщил». «Вот это уже лучше. Это значит, что она ему доверяет», — Последить за Паниным легко, с большим удовольствием. Вместе с ним мы горы свернем». Катерина почувствовала, как на том конце провода Миша Терентьев воспрял духом. Слушая его голос, который становился все увереннее и увереннее с каждой минутой, Катерина переложила трубку и вытащила серьгу из горячей уставшей мочки. Бриллиант брызнул ей в глаза россыпью мелких ледяных искр. Непонятно, откуда взялся вечером солнечный луч, отразившийся от камня. Может, он притягивал к себе солнце? Тимофей находился в Питере дня три. Он должен был приехать вчера вечером или сегодня утром, или хотя бы сегодня вечером. Вместо этого он позвонил и попросил отменить его встречу с председателем Совета Федерации и срочно улетел на Урал вместе с премьером, инспектировавшим регионы. Позвонил он не ей, а Абдрашидзе. Катерина об изменении его планов узнала случайно и моментально затасковала. «Кать, мне кажется, что Гриня вот-вот отмочит какую-нибудь штуку», — говорил между тем Миша Терентьев. Саша Андреев выяснил, что они заказали в типографии листовки «Проститутки Калининграда призывают голосовать за Кольцова» и собираются их развести по области. Про листовки Катерина уже знала. Сашка, конечно, позвонил прежде всего ей. Вместе со Славой Паниным они уже подготовили симметричный ответ. Следовало поставить в известность штаб Головина, а лучше всего самого Гриню, который соображал хорошо и быстро, что команда Кольцова готова закидать город листовками аналогичного содержания. Они даже текст придумали. Что-то о том, что за нынешнего губернатора горой стоят сексуальные меньшинства. Это должно было убедить Гриню в том, что получится око за око, и желаемого эффекта ни та, ни другая сторона не достигнет. Всем будет понятно, что это милые шалости конкурирующих штабов. А самое главное, фактор внезапности уже утрачен. «Да, Миш, я все знаю», — сказала Катерина в трубку. «Панин привезет нашу листовочку про геев и лесбиянок, которые любят Головина. Вы ее посмотрите и оцените. Местная пресса продолжает вопить про войну с наркотиками?» «Продолжает, Кать». Здесь было чем похвалиться, и Терентьев с энтузиазмом взялся за дело. Катерина его почти не слушала. Несколько дней после того, как Тимофей вынужден был рассказать ей о своем детстве, Катерина не могла думать ни о чем другом, только о маленьком Тимофее, которого заперли в пустой квартире и который ел вату из матраса. О маленьком Тимофее, для которого лучшим домом был зоопарк. О маленьком Тимофее, которого насиловали и били, и должны были убить на потеху кучки сумасшедших грязных придурков. А она негодовала на свою школу. А она не хотела читать Чехова и хотела Розанова. А она презирала учителей за косность мышления и совковый менталитет. Слова-то, слова какие! Еще ее очень волновала судьба державы, погрязшей во лжи, и коммунистическая идеология, подменившая все истинные ценности искусственными. Они с Дашкой любили твердую копченую колбасу и не любили шоколад. Шоколадные наборы, громадные, как гладильные доски, в цветах и салютах на замысловатых коробках, пылились на серванте и в кухонном шкафу, и даже на родительском гардеробе. Бабушка время от времени наводила ревизию и раздавала конфеты соседям. Еще они бойкотировали поездки в колхоз. Это было так интересно — бойкотировать что-нибудь, а родителей потом вызывали в школу и в пресловутое «Горано», которого все боялись. Миша Терентьев уже давно положил трубку и убежал на пляж, воровато оглядываясь на телефон, как будто начальница могла выскочить оттуда и задержать его. А Катерина все сидела, подперев щеку рукой, в извечной со времен Ярославны позе. «Мама права», — думала она, лаская большим пальцем сережку. «Тимофей в подарок. Мы не просто из разных миров. Мы из разных солнечных систем, галактик, вселенных. Мне не справиться с ним. С его искалеченным детством, внутренним разладом, с непрекращающейся вот уже 30 лет войной с самим собой. Я слаба и не готова для этого. Я бы ни за что на его месте не выбралась. Я сразу сдалась бы, понимая, что мне все равно настанет конец, даже если чисто физически я останусь в живых. Он не сдался, этот человек, ненавидящий детей и самого себя. Он создал себя заново и для себя империю, чтобы было чем занять клокочущий от напряжения разум. Это Катерина понимала очень хорошо, Ему нужно было доказать себе, что он все может, не дать себе мысленно скатиться в пропасть, где он уже побывал однажды. Ей, Катерине Солнцевой, нет места рядом с ним. Она слабая, благополучная до мозга костей, не готовая ни к каким серьезным жертвам, эгоистичная маменьки-папенькина дочка. Она не вынесет тяжести его сознания, она не сможет быть рядом с ним долго. Катерина стиснула в кулаке сережку и изо всех сил прижала кулак ко лбу. Да-да, все правильно. Самое лучшее — расстаться сейчас, пока все не зашло слишком далеко. Но почему, улетая на свой Урал, он не позвонил ей? Что она должна думать, какими сомнениями мучиться? У нее нет на него никаких прав, конечно же. И она сто раз давала себе слово, что вообще не будет думать о том, где Тимофей и что с ним. Но она не могла не ждать, как будто у нее были все права, какие только возможно. Конечно, она не Жанна д'Арк и не годится в спутнице Тимофею Кольцову, но она должна знать, что с ним, и где он, и почему он не звонит, черт его побери. Боясь передумать и оттого еще более решительно, она вставила в ухо сережку и, сверяясь по записной книжке, набрала номер его мобильного телефона. «Да?» — сказал он ей прямо в ухо. По телефону с ним говорить было в сто раз страшнее, чем просто так. «От Тимофея Ильич, это я!» Робко промямлила Катерина, запнувшись на его имени. «Я хотела узнать...» Он молчал, ничем ей не помогая. «Господи, вот идиотка! Зачем она только позвонила? Ведь он вполне может в настоящий момент ужинать с премьером. Он очень любит это дело — поужинать с премьером. Я хотела узнать...» Собравшись силами, продолжала она, едва преодолев искушение бросить трубку. «Когда вы вернетесь в Москву, чтобы мы могли...» «Кать, я ничего не слышу!» — внезапно перебил он. «Мы на заводе! Подожди, я выйду из цеха!» «Не надо, не выходи!» — совсем перепугавшись, завопила Катерина, но он не слушал. В трубке и вправду раздавался какой-то грохот, механический шум, звучали отдаленные голоса. Потом что-то с силой бабахнуло, и он произнес совсем близко. «Так, я вышел». «Что?» «Лучше бы я умерла и оказалась в раю. В окружении милых и приятных людей», — мечтала в этот момент Катерина. «Кать, ты где?» — повысив голос, переспросил он. «Тим, я здесь», — ответила Катерина тоном обреченного на смерть. «Ничего мне не надо, и звоню я просто потому, что ужасно, кошмарно, стыдно, по тебе скучаю, а ты пропал. Уехала ни слуху, ни духу». «Ты идиотка», — пробормотал он с сокрушительной нежностью, от которой у Катерины сердце сразу же провалилось в живот. «Я тебе не звоню, потому что я тебя боюсь и не знаю, что мне теперь делать». Ну вот, он выговорил это. Теперь Катерина знает, что никакая он не сильная личность, а трусливое существо мужского пола, не умеющее разобраться в самом себе. «И я тебя боюсь и не знаю, что мне делать», — ответила она. «Давай бояться вместе. Я прилечу завтра. И начнем». В голосе у него звучало облегчение. «Я рад, что ты позвонила, Кать. Пока». «Тимыч, я тебя люблю», — пробормотала она, совсем не уверенная, что он ее слышит, и положила трубку. Все стало просто замечательно. В сто раз лучше, чем было 5 минут назад. Даже погода. Пробегая мимо Ирочки, сторожившей пустой кабинет Приходченко, Катерина послала ей воздушный поцелуй. «Если кто будет звонить, ты где?» — вслед ей прокричала Ирочка. «В Караганде!» — ответила Катерина. «На мобильном! Звоните и приезжайте!» У нее было чудесное настроение. «Все готово. История получилась, пальчики оближешь. На утро после публикации у него не останется ни одного сторонника. И написали собаки хорошо. Молодцы, журналюги. Уважаю сволочей». «Так, это все понятно. Может, ей в машину диктофончик подбросить?» «Не надо, не суетитесь. Еще Шерлок Холмс говорил, что истинному художнику необходимо чувство меры». «Да я все понимаю. Но у него в службе безопасности тоже не козлы сидят?» «У нас тоже не козлы. Ни с кем, кроме нее, он не говорил. Информация супер, высший класс. Ну, продала, согрешила. Да никто и доискиваться не будет. Понятно, что от нее утечка. Тем более она громче всех кричала: «Шпионы, шпионы, кругом шпионы!» Потому что собственное рыло в пуху. Ладно, ладно, я не хочу все это обсуждать, мне противно. Бросьте целку-то строить, противно, подумаешь. Все, до свидания, ждите публикаций. Окей. Как на бочке с порохом сидишь, ей-богу. Лето угасало. Дни стали короче, а ночи холоднее. Звезды высыпали рано, яркие, уже почти осенние. Последний и решительный надвигался неумолимо, как танк, грозя раздавить и смести все с таким трудом возведенные укрепления. Приходченко вернулся из отпуска, Абдрашидзе отменил поездку в Париж, Скворцов не вылезал из Калининграда. Катерина перестала есть и спать, некогда было, и как-то неожиданно сдали нервы. «Кать, глупо так волноваться», — говорил ей Олег. «Теперь уже все идет, как идет. Нужно только обороты набирать. Главное сделано». «Я все понимаю», — отвечала Катерина. Телефоны у нее на столе не замолкали ни на секунду. Иногда, как сейчас, она позволяла себе не снимать трубку. «Просто я очень волнуюсь». «Все волнуются», — говорил Приходченко и убегал на очередную встречу. Тимофей в Москве почти не бывал. С Катериной они виделись редко и почти не разговаривали, только неистово занимались любовью и засыпали, обнявшись, как в кино про счастливых супругов. Катерину это раздражало. Супругой Тимофея Кольцова она себя не чувствовала. В конце августа она поругалась со Скворцовым, который совершенно неожиданно нагрянул в Москву и потребовал каких-то отчетов, о которых Катерина совсем позабыла. Конечно, их давно следовало бы сделать, но вполне можно было и отложить на потом, как они называли время, которое настанет после выборов. На потом были отложены все нормальные человеческие дела — семьи, дети, родители, отпуска. Разговоры с Тимофеем, которые неизбежно придется разговаривать, тоже были отложены на потом. Поругавшись с Сашей, Катерина поехала домой. Ее машина с известной подлостью всех машин в самый неподходящий момент заглохла. Катерина вымокла под холодным проливным дождем и слегла с простудой на целую неделю. Тимофей, оценив по телефону ее состояние, внезапно велел ей ехать в Женеву, где он договаривался о чем-то с очередным сталелитейным заводом. «Зачем я поеду?» — тоскуя, спрашивала Катерина хриплым, простуженным басом, мечтая поскорее вернуться на работу, где без нее, конечно же, все давно пропало. «Мы горим, у нас завал на работе». «Я лучше тебя все знаю про работу», — отвечал Тимофей. «Прилетай, ты мне нужна». Она очень быстро собралась, туфли, брюки, пиджак и пара блузок на смену, и отец, ругая Тимофея Кольцова, отвез ее в Шереметьево. В Женеве сияло агрессивное горное солнце, которому было наплевать на то, что уже осень, и так сиять просто неприлично. Журчали фонтаны, голубело озеро, сверху из самолета, больше похожее на море. Монблан подпирал небеса, а у его подножия в безудержной зелени парков сверкали крыши французских вилл. Тротуары были отмыты, газоны совершенны, в чистейшей, как будто причесанной траве хотелось валяться и смотреть в странно близкое небо. «А в деревне Гадюкина дожди», — думала Катерина. «Надо же, привязалась какая-то глупость». Людей и машин было совсем мало. «Все в отпусках», — объяснил Катерине, встретивший ее в аэропорту Леша. В кафе на набережной сидели почему-то одни арабы. Они сюда летом валом валят. Всезнающий Леша поднял матовое стекло лимузина и включил кондиционер. Светофор долго не переключался, и Катерина во все глаза смотрела на колоритных арабов. Они богатые до безобразия, а в их нефтяных республиках летом невыносимая жара. Вот они в Швейцарию и прутся. «Мы приехали уже, вот наш Хилтон, Катерина Дмитриевна». Хилтон, смотревший на озеро ухоженным аристократическим фасадом, встретил Катерину приятной прохладой громадного холла, состоявшего, казалось, в равных пропорциях из стекла и полированного дерева, вышколенным персоналом, державшимся с достоинством европейских монархов, сверканием витрин супердорогих бутиков, таким забытым и таким непривычным заграничным лоском, что у Катерины вдруг стало превосходное настроение. Тимофей был прав. Стоило на несколько дней слетать в Женеву. Она прибавила ей сил. «Где я живу?» — — спросила Катерина, пока Леша заполнял какие-то бланки. «С Тимофеем Ильичем, в пентхаусе», — ответил удивленный Леша. «Я вас сейчас провожу». Катерина мгновенно почувствовала себя проституткой из фильма «Красотка». Осведомленность охраны, от которой было никуда не деться, смущала ее почти до слез. Конечно, они все знали, не могли не знать. Конечно, они были предельно корректны и делали вид, что их это ничуть не касается. Но зато это касалось Катерины. «А где Кольцов?» — спросила она холодно. «Они приедут, если по расписанию, к 8. Они в Цюрихе. С ним другая смена». Катерина усмехнулась. «Кто про что? Кто про острое, отвратительное чувство собственной продажности, а кто про другую смену охранников? Я остался, чтобы вас встретить». Катерина хотела съязвить, что зря Тимофей Ильич утруждался. Ей охрана не нужна, она и сама добралась бы прекрасно, но не стала. Леша был совсем ни при чем. «Я вам все покажу сейчас, Катерина Дмитриевна. Где бассейн, где сауны, или вы по магазинам?» «Я устала, как собака», — сказала Катерина, поднимаясь. «И вчера еще у меня была температура, так что никаких магазинов. Только сауны с бассейнами. Ясненько?» «Ясненько, Катерина Дмитриевна». «Леш, по-моему, мы с вами переходили однажды на «ты». Давайте так и продолжать, а?» «Легко!» — засмеялся Леша, и элегантный слуга, вшитый золотом ливрее, повел их к лифту. Конечно, к 8 Тимофей не приехал. Катерина торопливо поплавала в бассейне, боясь замерзнуть и простудиться вновь. Это уж было бы совсем не кстати. И потом несколько часов провела в банях, переходя из одной в другую. Из турецкой в финскую, потом еще в какую-то, потом опять в турецкую. Она напарилась до легкого головокружения, до того, что в голове не осталось никаких мыслей ни о работе, ни о выборах, ни о Скворцове с Приходченко. Пожалуй, если Тимофей Кольцов так проводит редкие часы досуга, то понятно, почему он может потом работать как сумасшедший, — решила Катерина. Лучше ничего и не надо. Смена обстановки — прекрасный отдых, так утверждали ее родители, которые всю жизнь вкалывали как ненормальные. Высушив волосы и понажимав, как папуас, на все кнопки в огромной светлой ванной, Катерина решила Тимофея не ждать и чуть-чуть прогуляться по городу. Женева из окна лимузина показалась ей игрушечной, волшебной, пахнущей свежей водой и талым снегом. Этот запах ветер приносил с близких синих гор. Она быстро надела костюм, подхватила сумку и спустилась вниз. В холле ее окликнули. Удивленная, Катерина повернулась, отыскивая знакомое лицо, и не сразу узнала в поднявшейся навстречу даме Юлию Духову. «Не смотрите на меня, как на привидение», — посоветовала Юлия с ледяной улыбкой. «Пойдемте лучше в ресторан. Мне нужно с вами поговорить». Катерине совсем не хотелось с ней говорить. Да и в ресторан она собиралась вечером с Тимофеем. И все-таки, как загипнотизированная, она пошла за Юлией в глубину длинного причудливого холла, мимо витрины цветов, мимо кожаных кресел, светильников и деревянных панелей, к небольшому кафе на первом этаже. Юлия чувствовала себя как дома. «Мы часто бывали здесь с Кольцовым», — заявила она, усаживаясь за столик и как бы объясняя свое знакомство с заведением. «Вы не первая, кого он привозит в Женеву. Это такой своеобразный стиль — отвезти новую пассию в Женеву». «Надо же, какая простенькая пиццерия», — сказала Катерина, оглядываясь. Почему-то ей стало грустно и жалко Юлию. «Не похоже, что Хилтон». «Ну, Хилтон сам по себе, а пиццерия сама по себе», — отрезала Юлия. «Что вы будете есть и пить?» «Есть не буду», — отрезала Катерина. «Пить буду пиво». Юлия подняла брови. Для нее, заработавший аристократически светский лоск бульдожьим упрямством и зоркостью горной орлицы, с которой она высматривала кто, что и в какое время дня ест и пьет, как застегивает пиджак, как выходит из машины, подобные вольности, пиво в ресторанчике в середине дня, казались преступлением против образа жизни. Образа жизни, который она создавала для себя долгие годы и теперь лелеяла. С брезгливостью истинной леди она заказала Катерине пиво, а себе гораздо более благосклонно кофе и клубничный пирог. «Я разыскала вас, чтобы предупредить», — объявила она, закурив. «Мне наплевать на вас. Придет день, когда я вас уничтожу. Но мне не наплевать на Кольцова. Он нужен мне живым, здоровым, богатым и влиятельным. Я не могу допустить, чтобы он утратил хоть что-то из этого замечательного списка». «Нужен вам?» — переспросила Катерина. «Мне», — кивнула Юлия. «Не тешьте себя, девочка, вы тут ни при чем. Вы подвернулись ему под руку, когда у него вышли неприятности с женой, да еще на дороге обстреляли». «Прошу прощения», — перебила ее Катерина. «Если вы хотите сказать, что это вы ему нужны, то я, пожалуй, пойду, и вам придется в одиночестве выпить мое пиво или, по крайней мере, заплатить за него. Я не хочу это обсуждать». «Вы будете обсуждать то, что я сочту нужным», — заявила высокомерно Юлия. «Вы влезли на мою территорию. Вы спутали мне все карты. Вы соблазнили мужчину, на которого у вас не было никаких прав. Вы перетянули на свою сторону всех его подчиненных». Катерина слушала, недоумевая. Ей очень хотелось сказать Юлии, что ничего подобного она не делала. И зря-то так распаляется. Но было ясно, что Юлия ни за что не поверит. «Если бы вы действительно знали Тимофея Ильича, то поняли бы, что его ни заставить, ни соблазнить нельзя», — все-таки ответила Катерина. «Он поступает только так, как считает нужным. Думать, что его можно как-то использовать — большая ошибка». Ухоженными пальцами Юлия смяла в пепельнице сигарету. «Давайте признаемся друг другу, как женщины, спавшие с одним мужчиной, что переспать с Тимофеем Кольцовым — это спорт, бег на короткую дистанцию. У кого-то получается, у кого-то нет. Лично он к этому отношения не имеет. Скажите-ка, вам с ним как спится?» «Спасибо, хорошо», — ответила Катерина с принужденной улыбкой. «Вы закончили вашу прочувствованную речь?» «Нет», — прошипела Юлия. «Слушайте меня, вы избалованная, благополучная сучка. Вам ничего не светит, будем называть вещи своими именами. Вам не удастся ни к чему его принудить. Это даже мне не удалось. Вы очень скоро наскучите ему, и тогда я верну его. В Женеве он бывает даже чаще, чем в Москве, поэтому возможностей у меня будет много. Но мне не нужны его проблемы», — Юлия мило улыбнулась. «У меня достаточно своих. Поэтому, раз уж вы временно занимаете мое место, я хочу вас использовать». «Как?» — спросила Катерина. Ей очень хотелось выплеснуть холодное янтарное пиво на бежевый Юлин пиджак, но она пока сдерживалась. «Готовится какой-то большой скандал в Москве и в Калининграде», — ответила Юлия. «Я не знаю подробностей. Я бы все выяснила, будь в Москве. Я не такая рохля, как вы. Но у меня нет такой возможности здесь». «Какой скандал?» — спросила Катерина. «О чем вы?» «Я говорю вам, что не знаю». «Вы что-то прошляпили. Вы же просто дура, и я Тимофею не раз об этом говорила. Вы не годитесь для такой работы, это с самого начала было ясно. Ах, если бы я тогда знала про этого вашего Приходченко и Диану, какие бы горы я свернула!» Глаза у нее вдруг наполнились слезами. Очевидно, мысль об упущенных космических возможностях не давала ей покоя. «Да бог с ним, с Приходченко!» — нетерпеливо перебила Катерина. — «И с вашими грезами тоже. Говорите толком, что вы знаете, и я пойду гулять». Юлия осторожно промокнула глаза носовым платочком. — «Я знаю только, что готовится несколько публикаций, очень скандальных. Вернетесь, попытайтесь узнать, в чем дело. Уж на это вам должно хватить мозгов. Вы должны возвести его на престол, чтобы я потом этим не занималась». — «Хорошо, возведем», — пообещала Катерина, старательно соображая, о чем может идти речь. О детстве? Никто не знает, кроме нее. А она, конечно, ни с кем это не обсуждала. О вывозе за границу детей-сирот? Это не скандал, а победная песня. Тимофей ни за что не разрешит сделать публисити своей благотворительной структуре, но в случае чего информация сработает на Тимофея, а не против него. О наркотиках? Всем давно вбили в голову, что криминальные лидеры поссорились между собой после заявления Тимофея Кольцова. Он сам с криминалом никак не связан. Что тогда? Юлия чего-то не поняла? Скрывает? Или у нее какой-то дальний прицел? «Так что за пиво заплатите сами, милочка», заявила Юлия, перестав утирать глазки. «И знаете, мы с вами в состоянии войны. Я не отдам вам Кольцова в вечное владение. Он не вашего поля ягода. Найдите себе кого-нибудь посвежее и попроще. Вряд ли он вам нравится, так ведь? А свою стометровку вы уже пробежали, в постели с ним побывали. Будете детям рассказывать, что имели в любовниках Тимофея Кольцова. Для других целей он использовать вас не может, вы не умны и слабы. Да и секс ему не особенно нужен». «Напрасно вы стараетесь», — сообщила Катерина скучным голосом. «Я не буду обсуждать с вами достоинства Тимофея. И недостатки тоже не буду. Видите ли, Юлечка, вам, конечно, это не приходит в голову, но он самый лучший человек на свете. Лучше его нет. Я не собираюсь использовать его деньги и возможности. У меня нет ваших амбиций. А те, что есть, я вполне удовлетворяю на своем собственном месте. Я бы с удовольствием использовала его в качестве отца для своих детей, если бы он только согласился на это». Катерина сладко улыбнулась, а у Юлии вдруг изменилось лицо, стало бабьим от злости и непонимания. «Поэтому поэтические сравнения со стометровками в моем случае не имеют никакого отношения к жизни». «Я вообще-то не спортсмен». Низкий тяжелый голос заставил их обеих вздрогнуть и оглянуться. Тимофей стоял совсем близко, прислонившись плечом к полукруглой мраморной колонне. В руке у него был телефон. «Ты давно стоишь?» — испуганно спросила Катерина. Она моментально позабыла о Юлии и видела только его усталое, недовольное лицо с глубокими тенями вокруг глаз. Господи, сколько он слышал из того, что она наговорила. «Порядочно», — сказал он, отвечая сразу и на вопрос, и на то, о чем она только подумала. Потом он нехотя перевел взгляд на официантку, которая, повинуясь молчаливому приказу, тотчас же придвинула ему стул. Тимофей кивнул ошарашенной, переполошившейся, как курица, Юлии, как бы отпуская ее, и обратился к Катерине. «Как ты долетела? Леша сказал, что он тебя встретил и привез в отель». «До свидания, Тимофей Ильич», — пробормотала Юлия и быстро вышла, почти выбежала на улицу. Катерина проводила ее глазами. «Ты все слышал?» — спросила она, глядя на вечерний поток беззаботных пешеходов и сверкающих машин. «Почти», — ответил он. «Что ты мечтаешь сделать из меня отца семейства?» «Слышал. Как это тебе в голову взбрело?» «Сама не знаю», — сказала она, и щеки у нее загорелись тяжелым румянцем. «Прости меня, Тимыч. Я знаю, что ты совсем не хотел бы это услышать». Но она ошибалась. Он испытывал глубокое, просто чудовищное смятение. Он не был готов к такому повороту событий и не знал, как должен реагировать. Что именно он должен делать? Ругаться? Негодовать? Кричать, чтобы она это выбросила из головы? Он не желал ни первого, ни второго, ни третьего. Больше всего ему хотелось поговорить об этом. Вдруг она сказала это серьезно. Вдруг случилось так, что она не боится его кошмаров и не считает его непригодным к жизни. Вдруг ей вправду нужен он сам, Тимофей Кольцов, вместе со всеми его недостатками, амбициями, неудовлетворенным самолюбием и стремлением непрерывно что-то доказывать самому себе. Вряд ли это возможно, но он очень хотел поговорить с ней об этом. «Я просто схожу с ума», — решил он. «Куда я лезу? В мужья этой профессорской дочки набиваюсь? В отцы семейства? Жарить по выходным шашлыки на их даче и выслушивать истории бабушки-императрицы? Я не гожусь для всего этого, неужели не ясно? Я не могу быть с ними. Я чужой, невоспитанный, оборванный мальчишка с темным прошлым. Я не знаю, почему, если старшая Катя, то младшая обязательно Даша. Я не знаю, почему зовут Моней собаку, у которой кличка Вольфганг, и при чем тут Моцарт. Я не хочу этого знать и не смогу жить их жизнью. И больше всего на свете Тимофею Кольцову хотелось, чтобы Катя Солнцева вот сейчас, в этот самый момент, на Женевской набережной вдруг обняла его и сказала, что он нужен ей больше всего на свете, что она без него пропадет, и плевать ей на все его внутренние противоречия. Он даже зажмурился, ясно представляя себе, что вот сейчас, вот-вот она его обнимет, и он с облегчением и радостью скажет ей... Глядя на улицу, Катерина молчала. Тимофей видел ее длинную шею и часть щеки, и маленькое ухо с бриллиантовой сережкой. «Я не сержусь», — сообщил он сипло и откашлялся. «Я знаю, что это ты просто так сказала». И замолчал, выжидая. Но она лишь грустно взглянула на него и подсунула руку под его горячую ладонь. «Давай говорить о делах, Тимыч», — предложила она, и Тимофею почудилась тоска в ее голосе. «Слышал, Юлия сказала, что готовится какой-то большой шум». «Хм, с ним, с шумом!» — вдруг грубо заявил Тимофей. «Приедем в Москву, разберемся». Но ни в чем разобраться они не успели. На следующий день Тимофей зачем-то потащил ее с собой на переговоры. Очевидно, давал понять, что ее приезд в Женеву имеет еще и деловые цели. Ночь они провели в разных углах громадного номера, думая каждый о своем. Тимофей делал вид, что работает, а Катерина делала вид, что спит. Он ушел от нее, как только она задремала после короткой и бурной любви, и она не сделала попытки его остановить. Он пришел под утро, разобрав все бумаги и не найдя, чем бы еще заняться, и осторожно пристроился с краю. Он спал, казалось, одну секунду, и проснулся от телефонного звонка портье, который должен был их разбудить. Катеринина голова лежала в сгибе его локтя, ногой он притиснул к себе ее бедра, а рукой сжимал грудь. Это было единственно правильное положение их тел, и Тимофей опять испугался. Что он станет делать потом? Без нее? Как будет жить один? Затем он вдруг подумал, что все это ужасные глупости. Почему он должен жить один? Почему он не может жить с ней? Надо только как-то хитро заставить ее остаться с ним. Что-нибудь придумать, надавить на ее чувство долга. Не может же она в самом деле бросить обесчещенного мужчину. Он неожиданно громко захохотал и стал целовать ее. Она проснулась очень недовольная, попыталась отпихнуть его и снова заснуть, пока не поняла, что он хохочет. Хохочет! Ты что? — спросила она осторожно, на всякий случай подтягивая одеяло повыше. — Ты победил на внеочередных президентских выборах? — Я решил, что ты, как честная женщина, должна взять на себя обязательства по отношению к мужчине. — То есть ко мне, — заявил он торжественно и повалился на подушке от смеха. — Хочешь обязательств по отношению ко мне? — Что? — спросила она с изумлением. — У тебя налицо все признаки переутомления, Тимыч. «Давай ложись обратно и спи». «Я тебе дам, ложись и спи», — сказал Тимофей и лег на нее сверху. «Зря я, что ли, тебя будил?» — он укусил ее за ухо. «Я тебя хочу», — прошептал он, и дыхание у него сбилось. «Я, знаешь, Кать, я ведь серьезно спросил. Ты, может...» Никогда в жизни ему еще не было так трудно произнести несколько совсем простых фраз. Фраз, которые бы все ей объяснили. «Что?» — спросила Катерина. Ей стало страшно. Телефон, зазвонивший в этот момент, показался Тимофею худшим из врагов. «Да», — рявкнул он, не отпуская Катерину, которая попыталась вылезти из-под него. «Мы готовы, Тимофей Ильич», — отрапортовал Леша. «Ждем». И разговор не состоялся. «Вечером», — решил Тимофей. «Я все скажу ей вечером». У них было отличное настроение. И на затянувшихся переговорах они переглядывались, как парочка влюбленных школьников. «Куплю ей кольцо», — мечтал Тимофей, глядя на собеседника-швейцарца. «Не буду ничего говорить, не силен я в разговорах. Просто куплю кольцо. Отдам в ресторане. Нет, лучше в постели. Да, отдам в постели. Она увидит и скажет: Тимыч, ты просто спятил». От предвкушения по спине у него пробежал счастливый холодок. Конечно, она ему не откажет. Или откажет. Но ведь она сказала вчера дурочке Духовой, что хочет родить ему детей. Или она не так сказала? Ну, детей вполне можно не рожать, он переживет, а... Вдруг он увидел двоих, маленького мальчика и девочку, совсем крошку. Они возились на полу в его прибалтийском замке, и рядом с ними неуклюже скакал толстый щенок. Глупость какая! Он прикрыл глаза. Какая ужасная, несусветная глупость! Его дети! Откуда он взял, что у него могут быть дети? Он их ненавидит и боится, он не хочет усложнять свою жизнь. И не будет. Но он знал, что уже не забудет то, что увидел мальчика и девочку, и собаку. У Катерины зазвонил мобильный, и она, извинившись по-французски, отошла с ним в угол. «Милейшая мадмуазель, ваш пресс-секретарь», — сказала ему любезно швейцарец. «Такие редко встречаются». И Тимофей почувствовал гордость. «Катя», — произнес в трубке чей-то озабоченный голос. «Кать, ты слышишь?» «Слышу», — ответила Катерина. «Слава, ты? Что случилось?» «У нас неприятности, Кать», — сказал Слава. И по его интонации Катерина поняла, что стряслась беда. Мило улыбаясь, она вышла из зала на залитую солнцем лестницу. У нее вдруг взмокли ладони. «Что такое, Слава?» «Говори, не тяни. Мне позвонил сейчас парень из «Коммерсанта». Они ставят статью о Тимофее. Ему попался на глаза сверстанный номер». Слава как будто собирался с духом и никак не мог закончить. «Да? Да и что?» Сердце уже набирало обороты. «Да ну тебя к Аллаху, Славка!» «Плохо дело, Кать. Она называется как-то так. Жертва сексуального насилия. А под заголовок «Тимофей Кольцов, подвергавшийся в детстве сексуальному насилию, организовал экспорт детей за границу». Нащупав рукой, Катерина села на подоконник. Ноги ее не держали. «Катя!» Голос у Славы был такой, как будто он сообщил ей, что ее приговорили к смертной казни. Хотя, наверное, так оно и было. «Кать, мы не знаем, что делать. Откуда это выплыло? Что это за бред, а?» «Это не бред», — мертвым голосом ответила она, и Слава испугался еще больше. «Это не бред, Слава. Об этом никто не знал, кроме меня. Меня и генерального прокурора». «Ты что, Кать?» — спросил Слава. «Какого прокурора?» «Снимайте материал. Что хотите, делайте. Платите любые деньги. Слышишь, Слава? Любые! Сейчас я позвоню главному редактору «Коммерсанта». Ставьте запасной вариант с покушением. У Приходченко на этот случай все есть, даже фотографии. Скажи ему, пусть звонит Хотенко, чтобы завтра информация во времени прошла. Как будто покушение было вчера». Она знала, Тимофей не простит. Никогда. Никто, кроме нее, не знал о его детстве. Никто не знал о калининградской фирме «Гранд Эд». Информация могла просочиться только через нее. «Катька, тебе плохо?» — испуганно спросил Слава. «Приходченко знает». «Да, конечно. Он попросил тебе позвонить». «Слава, нужно быстро узнать, куда еще отдали информацию, кроме «Коммерсанта». Позвони Терентьеву, у него везде свои. Мы готовы заплатить любые деньги за замену материала». «О, Господи, Господи!» «Слава, и завтра информация о покушении на него должна не просто прозвучать. Она должна грянуть, как лавина, иначе мы пропали. Слышишь, Славка?» «Да», — откликнулся он. «Да, я звоню. Ты держись, Катя». Едва он закончил говорить, как позвонил Приходченко. «Кать, у нас беда. Славка звонил. Олег, я позвоню в «Коммерсант», а ты, Хотенко, завтрашний выпуск должен быть весь посвящен покушению». «Тимофей уже знает?» «Нет. Надо перекупить все материалы, Олег. И в Москве, и в Калининграде. Я позвоню генеральному прокурору. Нужно срочно организовать интервью, где он приведет в пример эту его фирму как образец благотворительной и подвижнической деятельности. Что-то в этом духе». «Катька, кто?» «Кто сдал информацию?» Приходченко почти шептал, а лучше бы кричал. «Не я, Олег», — сказала Катерина. Ей трудно было дышать. «Не я». Она позвонила главному редактору «Коммерсанта», с которым дружила много лет. Поломавшись, тот обещал материал снять и заменить его другим. Потом она позвонила Терентьеву в Калининград. Ей было плохо. Она все время смотрела на разные дубовые двери, ожидая, что вот-вот выйдет Тимофей, который доверял ей, который, может быть, ее любил. По улице внизу двигались веселые беззаботные люди, и Катерина в горячечном исступленном бреду вдруг удивилась, что планета вращается в нужном направлении, что все как всегда, что люди идут по делам и везут в колясках детей. Едва договорив с Мишей, она вновь позвонила Приходченко. «Хатенко я нашел. Материал будет завтра. Кать, Дудников уже звонил». Олег помолчал секунду. «Он тебя ищет. Я сказал, что ты на неделю улетела за границу. Я думаю, что он сейчас будет звонить Тимофею». «Олег, найдите, куда еще был отправлен материал. Я Мише сообщила, он уже этим занимается». Трубка казалась тяжелой, будто свинцовой. «Возвращайся, Кать», — сказал Приходченко. Похоже, он ее не слушал. «Я не понимаю, что происходит. Откуда это выплыло?» «Я тут ни при чем, Олег!» — закричала Катерина так, что с нижнего этажа к ней кто-то побежал. «Я ничего об этом не знаю! Я не продавала информацию в газеты! Ты что, мне не веришь?» «Я боюсь за тебя», — ответил Приходченко. «Я даже представить себе не могу реакцию Тимофея. Зато я могу!» Катерина глубоко дышала, стараясь взять себя в руки. «Дудникову дай мой мобильный. Скажи, что завтра я буду в Москве. Или сегодня, как получится». «Могу я чем-то помочь, мадам?» — спросил с лестницы обеспокоенный клерк. Катерина покачала головой и отвернулась от него. Дубовая дверь зала для переговоров широко распахнулась, из нее вышел Тимофей. Сердце ударило в горло, как в последний раз. «Катя!» — отчаянно закричал в трубке Приходченко. «Что там у тебя?» Не глядя на нее, не останавливаясь, как во сне, Тимофей Кольцов прошел мимо и стал спускаться по лестнице. На площадку высыпала охрана, а следом изумленные швейцарцы, громко говорившие что-то по-французски. Тимофей не остановился и не оглянулся. Трубка выскользнула из ее пальцев и запрыгала по ступеням мраморной лестницы, догоняя Тимофея. На последней ступеньке она подпрыгнула, задержалась и развалилась на несколько блестящих обломков. «Владимир Викторович, я устала повторять одно и то же. Я не знаю, что вы хотите от меня услышать. Я не продавала информацию. Это не в моих интересах. Я на этой стороне, а не на той». Катерина прикрыла глаза. С момента ее возвращения в Москву прошло несколько часов. Все эти часы она отвечала на вопросы Владимира Дудникова. «Я не знаю, чем это можно объяснить. Я устала, а утром мне нужно сделать море всяких дел». «Никаких дел не будет», — отрезал Дудников. У него было молодое лицо истинного арийца и такая же жестокость в глазах. «Тимофей Ильич требует, чтобы вы больше не занимались его делами. Поздно уже формировать новую пресс-службу, но вы, по крайней мере, к ней отношения уже не имеете. Так что разговаривать мы с вами будем долго, пока до чего-нибудь не договоримся». «Тимофей? Приказал отстранить меня от работы?» — переспросила Катерина. В голове вдруг стало пусто и легко. «Совсем?» «Не падайте в обморок», — приказал Дудников. «На его месте я бы не только от работы вас отстранил. Я бы вам так репутацию испортил, чтобы вы потом всю жизнь помнили. Впрочем, надеюсь, так оно и будет. Так что давайте сначала. Кому вы говорили о том, что 24 марта Кольцов по прилете из Москвы поедет на дачу, а не останется в городе? Кому вы звонили по телефону? Родителям, друзьям, любовнику?» «Нужно быть стойкой», — послышался голос отца. «Всегда нужно быть стойкой и уметь управлять собой. У него такая работа у этого Дудникова. Конечно, он должен тебя подозревать». «Тимофей приказал избавиться от меня. Он уверен, что я его сдала. Я громче всех кричала, у нас утечка информации. Все это случилось из-за меня». Стараясь сфокусировать зрение на молодом арийце, Катерина ответила, старательно выговаривая слова. «Я ни с кем не обсуждала изменения маршрута. Я сама была в той машине. Тимофей Ильич защитил меня от осколков. Если бы его не было рядом, меня, наверное, застрелили бы. Я не знаю, как вести себя, когда в меня стреляют». «Он не верит мне», — подумала она с тоской. «Теперь так будет всегда. Мне никто никогда не будет верить, даже близкие, даже Приходченко со Скворцовым, даже Сашка Андреев и Милочка Кулагина. Как я буду с этим жить?» «Хорошо», — брезгливо произнес Дудников. «Кому вы сообщили эксклюзивную информацию, которую получили у Тимофея Ильича?» «Никому, Владимир Викторович. Я уже говорила. С кем из журналистов вы дружите?» «Я должна перечислить пофамильно?» «Да, конечно. Я должен проверить все каналы информации». Вспоминая, она забубнила имена и названия изданий. Дудников на нее не смотрел, очевидно, ему было противно. «Достаточно», — остановил он ее, когда список перевалил за 20 человек. «Напишите на бумаге и отдадите. Я должен осмотреть ваш кабинет на предмет наличия подслушивающих устройств. Я хочу это сделать прямо сейчас». «С Приходченко договоритесь», — вяло отозвалась Катерина. «И делайте, что хотите. Мне нечего от вас скрывать». Они искали довольно долго и, конечно же, ничего не нашли. «Езжай домой, Кать», — предложил Приходченко и потер ладонями лицо. «Поспи». «Ты что, ненормальный?» — спросила Катерина. «Вряд ли я теперь когда-нибудь смогу спать». «Утром все придут», — сказал Приходченко, неприятно морщась, «и узнают, что у нас был обыск. Представляешь, что будет? Что мы людям-то объясним?» Этого Катерина вынести уже не могла. Скуля без слез, как побитая собака, она пошла к выходу из своего разгромленного кабинета. «Оставьте портфель», — распорядился сзади Дудников. «И привезите завтра все портфели и сумки, с которыми вы ходили на работу. А лучше наш сотрудник сейчас с вами подъедет и заберет». «Слушаю, Кольцов». «Мы нашли, Тимофей Ильич». Голос Дудникова был полон скромного торжества. Тимофей снял очки. «Что?» — спросил он холодно. «Со времени звонка шефа службы безопасности в Женеву он весь был как замороженный, как дохлая рыба, год пролежавшая в морозилке». «Жучок, Тимофей Ильич», — Дудников чуть ли не пел, «в портфеле у Солнцевой. В общем, все, как мы и предполагали. Очень мощное подслушивающее устройство». «Понятно», — сказал Тимофей. «Кто покупал информацию, выяснили?» «Нет еще, Тимофей Ильич». «Так чего же радуетесь? Выясните, доложить», — рявкнул Тимофей. «Слушаюсь, Тимофей Ильич», — пробормотал Дудников. Держа в руке смолкшую трубку, Тимофей долго смотрел в угол. С ним теперь такое часто бывало. Он забывал, что именно должен делать с тем или иным предметом, и еще он подолгу смотрел в одну точку и ни о чем не думал. Работала какая-то часть сознания, отвечающая за деловые встречи, переговоры и звонки. Он даже не мог вспомнить, что говорил и делал все это время, как управлял своей империей. Очевидно, как-то управлял, потому что никто, кроме близкого окружения, ничего не заметил. И иногда ему казалось странным, что еще полгода назад никакой другой части сознания, которая теперь почти умерла, у него не было вовсе. Почему же ему так хочется умереть вместе с ней? Ему стало все безразлично. Ни в чем не было никакого смысла. Заметка о его детстве вышла всего в двух изданиях, читаемых, но известных своим враньем. Зато подробностями злодейского покушения на жизнь великого Тимофея Кольцова были полны все газеты, телевидение и радио. Программа «Время» усмотрела в этом подкоп под будущие президентские выборы. Газета «Коммерсант» — истребление честных бизнесменов. Журнал «Деньги» разразился огромным аналитическим обзором всего, что было сделано Тимофеем Кольцовым на благо родной экономики. Рейтинги взметнулись до небес. До выборов оставалось меньше месяца. Катерину он потерял. Он посмотрел на трубку, до сих пор зажатую в руке. Неужели еще недели не прошло с того самого дня, когда он подслушал ее разговор с Юлией Духовой в пиццерии, примыкающей к Хилтону, и мечтал о том, как купит ей кольцо? «Я не буду вспоминать», — велел он себе вяло. «Кажется, когда-то я уже говорил себе это. Или нет?» В дверь заглянула секретарша. «Тимофей Ильич», — сказала она озабоченно, — «у вас что-то с телефоном. Я никак не могу связаться уже полчаса». Она осеклась, увидев в его руке трубку. «Простите», — пробормотала она, отступая. «Абдрашидзе звонит». Тимофей посмотрел на трубку и осторожно пристроил ее на аппарат. «Я не буду с ним разговаривать», — сказала одна его часть. Другая, сжатая в булавочную головку, наблюдала со стороны. Еще на прошлой неделе он был уверен, что сможет жить, а не наблюдать жизнь со стороны. «Ты что-то совсем раскис». «Я не раскис. Меня просто больше нет. Есть кто-то другой. Может быть, я прежний. Но того меня, который покупал сережки у Тиффани и хохотал утром над сонной Катериной, больше нет». «Я завтра лечу на Урал», — заявила секретарша та, уцелевшая часть. «Попозже соедините меня с Сердюковым и Николаевым». Когда за секретаршей закрылась дверь, он еще долго смотрел на очки, соображая, что именно должен с ними сделать. «Игорь», — убедительно сказал Приходченко, — «ты хоть сам-то пойми, что это невозможно». «Невозможно, понимаешь? Катерина не могла его сдать, она его любит!» Как бы сентиментально это ни звучало. «Ты ничего не знаешь о жизни», — заявил Абдрашидзе. «Если утверждаешь, что какая-то, блин, любовь имеет значение, когда на карту поставлены такие деньги и идет такая борьба. Да вы же нас проверяли, прежде чем наняли. Да это полный идиотизм сдавать своих даже с профессиональной точки зрения. На это в здравом уме и твердой памяти никто не пойдет. Это самоубийство, Игорь! Как же ты не понимаешь? Не ори!» — попросил Абдрашидзе. «Я знаю еще по ТАСС, как ты стоишь за своих, так что не надо поражать мое воображение». «Я не собираюсь поражать твое воображение. Я твердо знаю, что Катька — честнейший человек. Конечно, она увлекается. И с Тимофеем у нее роман, что как бы говорит против нее, но ты сам посуди, зачем она сохранила портфель с жучком, если знала, что материал вот-вот выйдет? Почему не выбросила в Москву-реку? Почему поперлась с боссом на дачу, если знала, что готовится покушение? Почему не отвела от себя подозрения? Кроме того, это же ее идея с подстраховочным вариантом о покушении, который в конце концов побил все рекорды. Мы же не первый год замужем, Игорь. Мы знаем, как хорош, как уместен бывает порой скандал. Тот, кто все это готовил, просчитался, Игорь. История с обстрелом на пустынной дороге честного и умного бизнесмена гораздо красивее, чем какие-то сплетни столетней давности о том, что он был беспризорником, и его снимали в каких-то сомнительных киношках. Это недоказуемо, старо и не принесло никому никаких дивидендов, кроме того, что мы все переругались. И ведь Катька же придумала, как отвлечь внимание. Игорь, мы должны что-то делать. Ваш Дудников уже со своей колокольни не слезет, но мы-то на нее еще не влезали. Да мы ничего не можем!» — оборвал расходившегося Приходченко Абдрашидзе. «Ну что я могу? Сказать Тимофею, что я ей верю, и чтобы он успокоился? Давай поищем того, кто это сделал и на Катьку навел». В сильном волнении Приходченко поднялся из-за стола и стал бродить по кабинету. «Давай наймем кого-нибудь, что ли? Ты что, сдурел? Мы никого не можем втягивать в это дело. Да и некогда совсем, до выборов меньше месяца. Никто не будет этим сейчас заниматься». «Я буду!» — заорал Приходченко. «Я буду! И ты будешь, потому что я тебя заставлю. И Сашка Андреев будет, а он бывший мент, он все понимает в таких делах. Мы все будем этим заниматься, понял? Я не отдам Катьку на растерзание. Я и так не смог ее защитить от этого вашего Генриха Гиммлера, шефа рейс-канцелярии. Ты хоть можешь себе представить, каково ей-то? Что она сейчас думает, чувствует, делает, когда на нее все пялятся, шепчутся, осуждают? Я делец, а не творческая личность», — мрачно сказал Абдрашидзе. «Поэтому представлять, что там чувствует какая-то баба, я не буду. С Дудниковым поговорю, а ты с этим своим Андреевым или Сергеевым, как его там. И пусть все занимаются своими делами. Мы не можем бросить работу из-за чьих-то там эмоций». Катерина качалась в гамаке. Она теперь целыми днями качалась в гамаке. Впервые в жизни ей не нужно было никуда спешить, ни о чем волноваться. Некуда было бежать и не за что отвечать. Проводив родителей, они оставались дома вдвоем с бабушкой. Две одинаковые старушки, старая и молодая. «Ты бы кофейку попила», — говорила бабушка время от времени. «Я не хочу пока, бабуль», — отвечала Катерина. Она давно уже не бывала на работе. За событиями в мире тоже не следила и ни о чем не думала, хотя следовало бы, наверное, начать искать какую-то работу. «Какую? Где? Кто ее возьмет? Кому она нужна?» Она сидела в гамаке и не отвечала на телефонные звонки сослуживцев. Сашу Андреева, приехавшего с утешениями, она выгнала. Олегу сказала, чтобы не смел являться. Она не хотела и не могла никого видеть. «Катюш, поезжай в Лондон», — предлагал отец. «Мы до октября в Москве пробудем, а там пустая квартира. Нет никого, тихо, спокойно». «Не хочется, папа», — отвечала Катерина. «Я пока тут полежу, а потом что-нибудь придумаю». «Вот и осень опять», — думала Катерина. «Год прошел. Неужели год?» В прошлом году она тоже лежала в гамаке, ела яблоко и читала досье незнакомого, непонятного, далекого Тимофея Кольцова. Как она тогда протестовала против этой работы. И все-таки они ее заставили, начальники. И она работала, да еще как работала. Тимофей стал понятным и близким, и самым нужным на свете. Теперь она знала о нем больше, чем кто бы то ни было. Кто же этот человек, так расчетливо и точно добивший их обоих? Тимофей не простит ее. Кончено. И больше никогда никому не поверит. Эксперимент завершился полным провалом. Он попробовал ей доверять, а она его продала. Катерина покачивалась в гамаке, ржавые петли поскрипывали в такт. Продала, продала, продала. На соседнем участке жгли опавшие листья. Дым тянул в ее сторону. Кузьма, навалившись всем весом, грел ее ноги. Соседка уговаривала внука не лезть в костер. На крыльце показалась бабушка. Катерина медленно поднялась и пошла вдоль забора вглубь участка. Не видеть, не разговаривать, не отвечать на вопросы. Еще чуть-чуть, а там как-нибудь. «Катя!» — позвала бабушка. «Катя!» Не отвечая, Катерина ускорила шаги. «Ей нужен только этот день». Полный солнца и горького запаха дыма. Ей нужны только столетние липы, у которых такие приятные шершавые стволы. Ей нужен покой. Ей совсем не нужны люди. Ни близкие, ни дальние, никакие. Ей нужно побыть одной. Почему они этого не понимают? Тимофей ехал домой. Наверное, в последний раз перед выборами он заедет в свою московскую квартиру, чтобы потом долго в нее не возвращаться. «Помедленнее», — сказал он водителю. Ему совсем не хотелось домой. Для того, чтобы чем-нибудь заниматься, он читал документы, которые ему сегодня привезли из Питера. Он покупал еще один завод. Во всем этом не было никакого смысла. Ну, еще один завод. Ну, выборы. Он победит, он совершенно в этом уверен. И что потом? Тимофей перелистнул страницу с такой силой, что порвалась дорогая финская бумага. Какая-то душная ярость поднималась в нем, и он был даже рад этому, все-таки лучше, чем замороженное рыбье состояние. Странно, но в итоге всех событий ничего особенного не произошло. Информация о его детстве, которой он так боялся, прошла почти незамеченной. То ли ей не придали никакого значения, то ли сработала дымовая шашка, заслонившая все остальное. О покушении на него писали столько, сколько ни о каких других событиях, происходивших в его жизни. Абдрашидзе обмолвился как-то, что дымовую шашку придумала Катерина. Тимофей ничего не хотел слышать о Катерине. «Приехали, Тимофей Ильич», — негромко проинформировал его Леша. Тимофей взглянул в окно. Машины стояли возле его дома, и, видимо, уже давно. Когда он в последний раз смотрел в окно, было сухо, а сейчас нудный дождик тонкими струйками бежал по стеклам. Кольцов тяжело выбрался из джипа и пошел к подъезду. Охранники рыскали вокруг него, как доберманы. У дверей квартиры он задержался, как всегда, кивком отпуская охрану. «Поговорить бы, Тимофей Ильич», — Вдруг с просительной интонацией произнес Леша и оглянулся на Диму с Андреем. «Зарплата, что ли, не устраивает?» — поднял брови Тимофей. Он не хотел ни с кем и ни о чем говорить. «Все устраивает?» — твердо ответил Леша, выдерживая его взгляд. «Поговорить бы, Тимофей Ильич». «Ну, заходи», — грубо предложил Тимофей. «Долго говорить-то будем?» «Минуту», — все так же твердо сказал Леша, входя за ним в огромную пустую квартиру. Тимофей, пошарив рукой, зажег свет. Одной кнопкой свет зажигался везде, даже в далекой кухне. «Ну?» Он не хотел звать его в квартиру, предчувствуя, о чем будет разговор. «Тимофей Ильич», — сказал Леша, — «не прав наш Дудников. Ошибся, нужно исправить». «До завтра», — проговорил Тимофей, отворачиваясь. «Нет, Тимофей Ильич!» — Леша шагнул от двери. «Я не уйду. Я боевой офицер и ничего не боюсь. Я знаю, что он не прав. Мы все знаем. Я дал мужикам слово, что с вами поговорю». Сжатая до размеров булавочной головки вселенная внутри у Тимофея начала тяжело пульсировать, стремительно набирая темп. «Ну, говори», — приказал он. «Катерина ни при чем, Тимофей Ильич. Мы же все время рядом с вами. Мы знаем. Ее кто-то по-крупному подставил. Кто-то из своих. Димка слышал один телефонный разговор. Нужно все проверить, Тимофей Ильич. Распорядитесь». Булавочная головка уже не только пульсировала, она раскалилась до красна. Тимофей не мог ее контролировать. «Да тебе-то что за дело? Чего тебе-то не хватает, а?» Он не кричал, он говорил монотонно и отстраненно, и Леша понял, что Батяня ему этого разговора не простит. Лучше бы орал и топал ногами. «Почему это тебя волнует? Личную жизнь мою устраиваешь, Леха?» Он никогда не называл охранника Лехой. «У меня для тебя новость. Никто не смеет указывать мне, как жить. Понял? Ты понял или нет? А теперь выматывайся отсюда, к...» И Тимофей длинно и от души выматерился. «Не пойду», — заявил побледневший Леша. «Вызывайте вашего Дудникова. Пусть он меня силой вывозит. Увольняйте меня. Сам не уйду». Тимофей со всего размаху швырнул об стену портфель. Ручка от эксклюзивного дизайнерского изделия оторвалась, и Тимофей с недоумением посмотрел на нее, оставшуюся в ладони. Потом перевел взгляд на охранника. Леша попятился. Тимофей отбросил ручку, сделал несколько гигантских шагов и оказался в кухне. Там, роняя стулья, он нашел задвинутый в угол стола чайник и жадно попил прямо через край. Вода потекла на пиджак. Он вытер лицо и заорал. «Лешка!» Охранник появился в дверях. «Я не собирался тебя оскорблять», — тяжело дыша сказал Тимофей, как будто это что-то меняло. «Говори, что хотел. Только быстро». Через 10 минут он вызвал к себе Дудникова. «Буду через полчаса», — бодро отрапортовал тот. Тимофей подумал и позвонил Абдрашидзе. «Приезжай ко мне, Игорь Вахтангович. Я дома. Дудников сейчас приедет». «Случилось что, Тимофей Ильич?» Помолчав, спросил Абдрашидзе. «Заодно и посмотрим», — усмехнувшись, сказал Тимофей. Ожидая замов, Тимофей заварил кофе. Вселенная взорвалась и заполнила собой все пространство у него внутри. Его душила какая-то незнакомая дикая злоба, которая искала и не находила выхода. Ему хотелось что-нибудь сломать или избить кого-нибудь до полусмерти. Наверное, эта злоба сохранила ему рассудок и жизнь в подвале у Михалыча. Попался бы он ему сейчас. Тимофей с наслаждением убил бы его. Ах, как должно быть это замечательно — убить Михалыча! Он до скрежета стиснул зубы. Почему он все пустил на самотек? Почему не проконтролировал Дудникова? Какому такому космическому отчаянию он предавался, что не смог разглядеть того, что разглядела его охрана? Ведь видели-то они одно и то же. Да что с ним вообще происходило все эти недели? Где он был? Катька сказала бы, в Караганде. Тимофей остановился и улыбнулся. Потом взялся руками за голову, жестом поразившим его самого. Она ни в чем не виновата. Она ни в чем не может быть виновата. Да кто он такой, черт возьми, чтобы вообще судить ее? Он ее любит, вот в чем дело. Слава богу, сообразил. Это и есть любовь. А ты не догадывался. Вот это все. Отчаяние, незащищенность, страх, бешеное желание, смех по утрам в постели, щенячий восторг, боль, ощущение всего себя живым. Как это он называл, такой уверенный в себе, такой важный Тимофей Кольцов? А, да, всплеск неконтролируемых эмоций. Тимофей зашел в ванную и сунул голову под кран. Холодная вода залилась за воротник черной майки, которая почему-то очень нравилась Катьке. Голова немножко остыла и начала соображать. Вытирая перед зеркалом короткие волосы, Тимофей думал, что именно скажет Дудникову и Абдрашидзе. Она должна его простить, когда он станет просить прощения. Или не должна? Почему-то в этот раз она сама подошла к телефону. «Катя?» — спросил Приходченко. «Ты как?» «Отлично», — ответила Катерина. «Как вы?» «Кать, я серьезно спрашиваю». Приходченко прислушивался к ней, стараясь услышать прежнюю Катерину, и не мог. «А я серьезно отвечаю, что у меня все отлично». Разговор был ей в тягость. Она привалилась к шубе, висевшей на вешалке. Внутри шубы было тепло и глухо, и хорошо пахло мехом. «Кать, мы все в Калининграде». «Я за вас рада». Она погладила свободной рукой старый вытертый мех. «Пожалуй, сегодня она возьмет эту шубу с собой в гамак». «Катька, ну тебя к дьяволу, давай приезжай». «Ты что, с ума сошел, Олег?» — спросила она равнодушно. «Я больше не работаю. У меня запятнанная репутация». «У тебя запятнанные мозги», — грустно произнес Приходченко. «Ты себе выдумала историю и обсасываешь ее со всех сторон, мучаешься». «А Дудникова я тоже выдумала?» — спросила Катерина. «И статьи, а... ну, ты, наверное, еще не забыл, о чем были статьи. И продажу информации тоже я выдумала». «Дудников землю роет», — сообщил Приходченко и понизил голос. Тимофей как вышел из спячки, так устроил всем разгон. Мало никому не показалось. «Что значит «вышел из спячки»?» — дрогнувшим голосом спросила Катерина. «То и значит. Приезжай, Катюха. Я тебя прошу, а? Без тебя пропадаем». «Не пропадете», — заявила Катерина. «Осталось-то всего ничего. Я по телевизору посмотрю». «Я тебе зарплату не выплачу», — вдруг рассвирепев, сказал Приходченко. «Я все, Кать, понимаю. Я на 10 лет старше тебя. Я жену у него увел». «При чем здесь это?» — взвилась Катерина. «А при том, что мне твои эмоции близки и понятны. Я тоже себя проклинал и говорил себе, что я последняя сволочь». «Так ты себе говорил сам, а не шеф службы безопасности тебе». «Да что тебе-то за дело до шефа службы безопасности, Катька? У него свои проблемы, а у нас свои». «А не ты ли говорил, что мы людям объясним, как в глаза смотреть будем?» «Да я другое имел в виду. Я не про тебя говорил, а про ситуацию. Мы же с тобой не досмотрели, не доглядели, прошляпили. Жучок в портфеле не из воздуха же материализовался». «Замолчи, Олег!» От воспоминаний Катерине стало совсем плохо. Она уткнулась в шубу и зарыдала тяжело и горько впервые за все это ужасное время. «Плачешь?» — злорадно спросил Приходченко. «Это очень хорошо. Гораздо лучше, чем тенью по участку бродить. Откуда ты знаешь?» — всхлипывая, выдавила из себя Катерина. «От верблюда!» — сказал Приходченко. «Давай рыдай, я тебе мешать не буду. Прорыдаешься? Позвони. Олег!» — закричала Катерина. — «Я не буду тебе звонить! Не буду, слышишь?» — «Нет!» — ответил Приходченко и повесил трубку. — «Мама!» — закричала Катерина. — «Мама! Откуда они знают, что я... что у меня... мама!» Марья Дмитриевна появилась на площадке второго этажа. Очки были сдвинуты на макушку. — «Катюш, они звонят каждый день. То Олег, то Саша, то Ира, то какой-то Алексей Северин, которого я не знаю. Что ты кричишь? Что с тобой? Зачем ты им рассказываешь, что со мной? Ты что, совсем ничего не понимаешь? Тебе меня совсем не жалко, да?» «Катя, Катя, остановись», — сказала Марья Дмитриевна и начала спускаться вниз. «Никто никому ничего не рассказывает. Ну, посуди сама. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь из нас или из людей, с которыми ты работаешь, поверит в этот абсурд с продажей информации? Конечно, они знают, что у тебя депрессия и нервный срыв. У кого угодно был бы нервный срыв. Да ты еще так устала. Придешь в себя, вернешься на работу. Конечно, ты им нужна, они и звонят». «Я не вернусь», — закричала Катерина. «Я не смогу жить с таким камнем на шее». «Что ты знаешь о камнях на шее, девчонка?» — вдруг оборвала ее Мария Дмитриевна. «Немедленно умойся и не шуми. Бабушка легла». «Нужно иметь хоть какое-то мужество», — говорила мама, когда они курили на крылечке, обе очень взволнованные. «Я вижу, как тебе тяжело. Но ты бросила работу. Ты бросила своих людей в самый ответственный момент и в очень неприятной ситуации. Они что должны думать? Они тут совсем ни при чем. Ты бросила Олега, этого своего ужасного Тимофея, в конце концов. Не перебивай», — властно заявила мать. Иногда она могла быть очень властной. «Ты оставила их справляться, как они умеют, а сама уползла зализывать раны». «Мамочка, я не могла этого вынести», — взмолилась Катерина. «А Тимофей как это вынес? Ты знаешь, что он думал и делал? Чем он виноват? Тем, что он что-то такое про тебя подумал? Так ведь обстоятельства так сложились. Ты имела полное право обидеться. Обиделась и достаточно. Или ты собираешься проторчать на участке всю оставшуюся жизнь? Ты должна бороться за себя, черт возьми. За себя и за Тимофея, если уж на то пошло. Ты дала ему возможность думать о тебе все, что угодно. Зачем?» «Я даже подойти к нему не могла, мамочка», — ответила Катерина и опять заплакала тихонько по-детски. «У него было такое ужасное лицо!» «Ах, лицо!» Марья Дмитриевна и безжалостной быть умела. «Ты же мне говорила, что его любишь. Или врала?» «Нет», — твердо сказала Катерина. «Не врала. Тогда скажи мне, дорогая, какое у тебя будет лицо, если ты вдруг совершенно точно про него узнаешь, что он задушил свою бабушку?» Катерина вдруг против воли засмеялась. «Я не поверю», — произнесла она и Кая. «Может, и он не поверил. Ты же не знаешь? Кроме того, он вообще никому не верит. В принципе, ему труднее, чем тебе. А Олег? Что он должен делать один накануне всех событий? Почему тебя это не касается? Это твоя работа, твои обязанности, твои друзья. Почему, черт побери, тебя так просто выбить из седла?» «Я не знаю», — призналась Катерина с недоумением. «Я не знаю, как им теперь в глаза смотреть». «Почему? Ты же ни в чем не виновата. При чем здесь глаза? Позвони своему Олегу и скажи, что сможешь начать работу. Подумай и прикинь, когда ты будешь к этому готова. Хватит жалеть себя, Катя. Жизнь не кончается сегодня. Может быть, ты удивишься, но она не кончается и завтра». Через 2 часа Катерина позвонила Приходченко и велела, чтобы он встречал ее в аэропорту. Может быть, жизнь и вправду не кончается завтра. Старенький самолет натужно заревел двигателями, подруливая к зданию аэровокзала. На нем прилетело человек 50, в основном моряки и их жены. Все они были немножко навеселе, с огромными перетянутыми коричневым скотчем сумками. «Голосуйте за Тимофея Кольцова!» было написано аршинными буквами на плакате за спинами таможенников. «Голосуйте за Алексея Головина!» было написано на другом плакате прямо напротив. Катерина тихонько улыбнулась. Аэропортик был маленький и чистенький, совсем не похожий на московский, и Катерина почему-то немного успокоилась. Сейчас она увидит Олега и всех остальных, а завтра, наверное, Тимофея, если только он захочет с ней увидеться. А может, пройдет мимо, не глядя, как когда-то. Об этом думать никак нельзя. Такие мысли отнимали остатки мужества, которые Катерина старательно по крохам в себе собирала. Она прошла через рамку и стала искать глазами Олега. Не найдя, потащилась вместе с чемоданом к выходу из крохотного зала прилета. Тимофей увидел ее в жидкой толпе прилетевших сразу же. Вид у нее был такой, как будто она перенесла операцию. Она оглядывалась по сторонам в некоторой растерянности. Очевидно, искала и не находила Приходченко. Тимофей несколько раз глубоко вздохнул, сунул руки в карманы и вытер их там о подкладку. Она уже была близко, но, очевидно, не узнавала или не замечала его. «Катя!» — позвал он негромко. Она вздрогнула и оглянулась, всматриваясь в сумерки. Какой-то человек, похожий на Тимофея, в джинсах и короткой кожаной куртке стоял возле громадного черного джипа. Он был один. Толпа обтекала его, разделяясь на два узких потока. «Тимофей?» — спросила Катерина, не слишком веря себе. Он двинулся ей навстречу, и она поняла, что это он, Тимофей. Плохо понимая, что делает, она швырнула на асфальт чемодан и бросилась к нему с коротким хриплым воплем. Тимофей не сразу сообразил, что именно она собирается сделать, а, сообразив, раскинул руки, поймал ее, пошатнувшись, и прижал к себе, бормоча что-то вроде «Я рад! Катька, как я рад!» Кое-как они добрались до машины, Катерина держала его за руку, боясь отпустить. Это была родная, такая забытая, огромная ручища с сильными пальцами. Она прижимала ее к своему боку и, забегая вперед, заглядывала ему в лицо и улыбалась, чувствуя близкие слезы. Джип подмигнул всеми фарами, открываясь, и Катерина спросила, заглядывая внутрь, «А где ребята?» «Дома», — ответил Тимофей, распахивая дверь. Нужно было еще открыть багажник, но у него тряслись руки. «Не мог же я ехать почти что на свидание с охраной?» «Тимыч, ты сумасшедший!» — прошептала она таким счастливым шепотом, как будто он совершил бог знает какой беспримерный подвиг. «Садись», — сказал он, — «и поедем. Я за себя не отвечаю». «Ты меня побьешь?» — радостно уточнила она, взгромождаясь на переднее сиденье всегдашнее Лешино место. «Не надейся даже!» — он позволил себе улыбнуться и захлопнул дверь. «Ну его к черту, этот багажник! На худой конец чемодан и в салоне доедет!» С окружной он неожиданно свернул на какой-то проселок и заглушил мотор. «Катя!» «Что?» «Что нам делать?» «Ты у меня спрашиваешь?» «У тебя!» «А что мы должны делать?» «Катька, прости меня!» Я не знаю, как это объяснить. Я думал, что умру прямо с телефоном в руках, когда позвонил Дудников и сказал... И я думала, что умру. Я знала, что ты мне не поверишь. Дело не в этом. Дело в том, что я просто растерялся. Я собирался в тот день сделать тебе предложение. И строил планы, как дурак. И даже собирался сказать, что черт с ними, пусть будут дети. Тимыч, ты ненормальный. Я даже не был уверен, что ты мне не откажешь. Что у меня есть такого, что было бы тебе нужно? Ты сам? Да, я сам. Вот уж редкий подарок судьбы. Я люблю тебя, Тимыч. Но что изменилось? Ты ведь не нашел осведомителя? Нет. Почему же ты мне веришь? Потому что это ты. И все? И все. И потому что я... Катя, я не могу этого сказать. Я не умею. Научи меня, Катя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Видишь, как просто. Я все равно не умею. Не кусайся, Тимыч. Я не могу. Я тебя готов сожрать, не то чтобы покусать. Я дикарь, да? Нет. Не нервничай ты так. Все в порядке. Катька, давай выходи за меня, а? Время остановилось. Сердце остановилось. Катерина отстранилась от Тимофея и посмотрела ему в лицо. Он был напряженным и выжидающим. Он был готов ко всему. Он будет умолять и шантажировать, если потребуется. Он не благородный герой голубых кровей. Он привык прорываться к цели с боями, прорвется и сейчас. Но ведь еще нет результатов расследования, и выборы еще не прошли. И ты делаешь мне предложение? Да. Я согласна, Тимыч. «Точно?» «Точно». «Я рад», — сказал он просто. «Я рад, Катька». В эфир прошла заставка, проскакали кони, и радостная ведущая повернулась к камере. «Идиотка», — пробормотала Катерина. Эту ведущую она ненавидела. «Наш сегодняшний гость — Тимофей Ильич Кольцов. Личность в России очень известная». Катерина пропустила все регалии, которые и так знала наизусть. Это было последнее интервью перед 24-часовой паузой. Агитация прекращалась сегодня в 00 часов. Завтра наступит момент истины, все станет ясно. Победа или поражение? Поражение или победа? Тимофей Ильич, как вы оцениваете ваши шансы на победу? Голос Тимофея, который так немилосердно искажал микрофон, привел Катерину в состояние душевного трепета. «Я не хотел бы оценивать ничьи шансы», — произнес он, глядя в камеру. Катерине казалось, что он смотрит прямо на нее. «Особенно сейчас, когда заканчивается агитация. Я сделал все, чтобы убедить избирателей в том, что могу быть очень полезен для своей области. Теперь слово за ними. Я все свои слова сдержал». «С вашим выдвижением было связано несколько крупных скандалов в прессе», — ведущая кокетливо улыбнулась. Катерина напряглась. «Опасный момент. Писали о вашей принадлежности к криминальным структурам, и вы потом это опровергли, подав в суд на газету «Московский комсомолец». Еще была, если вспомните, очень громкая история с покушением на вас. Тогда же писали, что вы все это специально организовали, чтобы снискать расположение избирателей». «Вспомню», — перебил Тимофей холодно, и ведущая осеклась. «О, Господи, что он делает?» — пробормотал рядом Приходченко. «Подожди, подожди, Олег», — попросила Катерина. «Посмотрим». «Я не устраивал покушение на себя, если это вас интересует. Я уверен, что оно было связано с недобросовестной конкуренцией на выборах. Многим известно, что я не допущу на территории области криминала, разгильдяйства, шкурничества и всего остального, на чем держится бизнес у некоторых моих соотечественников. У меня тяжелый характер», — Тимофей сухо улыбнулся, — «и сил хватает, так что не всем со мной по пути. Но это скорее хорошо, чем плохо, верно?» «Что?» — спросила ведущая, у которой не было этого вопроса в сценарии. Катерина хмыкнула, а Приходченко переглянулся с Паниным. Они все боялись вопроса о детстве. Неизвестно, как отреагирует Тимофей, хотя они его готовили. Тимофей улыбнулся своей волчьей улыбкой. «Я говорю, что мне даже нравится, когда не всем со мной по пути. Это означает, что какой-то путь все же есть. Не просто идем, куда ноги несут». Этого тоже не было в сценарии, и растерянность ведущей становилась неприличной. Катерина засмеялась. «Тимофей Ильич, ваше положение как бизнесмена и кандидата в губернаторы такого большого и сложного края в некотором роде уникально. Вы стоите как бы вне политических партий и движений. Чем это объясняется?» «Тем, что мне некогда», — ответил Тимофей. «Я не имею физической возможности выискивать себе места в политических партиях и движениях. Я работаю иногда по 20 часов в сутки. Если я буду оставшиеся 4 посвящать поискам своего политического «я», меня выгонит жена». «Он молодец», — восхищенно сказал Абдрашидзе. «Он молодец, он все здорово говорит, человечно». «А ваша жена работает?» — спросила ведущая, у которой появился шанс спасти интервью. «Вовсю», — заявил Тимофей в телевизоре. Катерина заерзала на стуле, и все присутствующие на нее посмотрели. «Она мой политический консультант. Она контролирует время, которое я могу потратить на политику. Она не даст мне спуску, если я его растрачу бездарно. Кроме жены у меня работает еще несколько тысяч человек, которым нужно платить зарплату, строить дома отдыха и детские сады, и школы, и бани, и квартиры. Какая уж тут политика? Да мне это и не слишком интересно». «Любуетесь?» — спросил Тимофей от двери. Вся компания резко повернулась к нему. Панин даже свалился со стула. Катерина вскочила. «Ты откуда?» — не веря глазам, спросила она. Он передразнил ее. «Неужели вы в самом деле думаете, что это прямой эфир? Господа журналисты и их сподвижники». Миша Терентьев вдруг захохотал. Следом за ним неуверенно засмеялись остальные. «Это орбита», — сказал Миша сквозь смех. «Прямой эфир вышел на Дальний Восток». «Фабрика грез», — пробормотала Катерина. Она была страшно рада, что он приехал, да еще раньше времени. «Ну что?» — спросил живой Тимофей, кивая на Тимофея в телевизоре. «Все указания я выполнил, в точности». «Даже лучше, чем в точности», — восхитился Абдрашидзе. «Вы выполнили их даже очень творчески. Я рад, что вам все понравилось. Я старался. Люблю, черт возьми, себя в искусстве». Они трепались, как школьники. Впервые за много месяцев им было решительно нечего делать. В феодальном замке, где они все сидели перед телевизором, затопили камины. Можно расслабиться и отдыхать. С тем, чтобы завтра с утра начать нервничать в полную силу. «Ну что?» — спросил Кольцов и взял Катерину за руку. «Чем бы ни закончилась моя избирательная кампания, господа...» Он сверху взглянул на Катерину и добавил. «И дамы, я рад, что встретился с вами, что меня окружают такие неожиданно хорошие люди, что у меня, оказывается, есть команда». Совершенно ошеломленные, все молчали, а Тимофей Кольцов продолжал говорить. «Я счастлив, что у меня теперь...» «Катерина», — он сжал ее руку. «И что мне есть кому доверять. Вдруг я забуду сказать вам об этом завтра. Выборы, знаете, и все такое». И тут у него в кармане зазвонил телефон. Извинившись, Тимофей вытащил трубку. «Алло?» «Тимофей Ильич, мы нашли», — заявил Дудников ему прямо в ухо. «Ну?» — приказал Тимофей. Катерина на него оглянулась и застыла. Приходченко посмотрел внимательно и дернул за руку Абдрашидзе. Слава Панин шагнул ближе, Миша Терентьев торопливо надел очки. «Все сошлось, Тимофей Ильич. Всю историю затеял Вася Головин, сын нынешнего губернатора. Ему папаша на смещение не светит. Ему надо папу у власти оставить. Покушение — тоже Васина идея». «Пугали?» — спросил Тимофей. «А кто их знает? Похоже, решили, как повезет. Убьют — хорошо. Нет, так хоть испугают. Вася в области царь и бог. Ему менты никакие не страшны, даже если бы искать стали. А жучки, информация — это...» «Кто?» — рявкнул Тимофей. «Скворцов из Юниона. Его Вася давно знает и платил хорошо». «Ладно, все», — прервал Тимофей. «Не желаю слушать. Никаких репрессий. Пусть убирается к своему Васе». Он выключил телефон, сел и потер лицо. К нему подошла Катерина. В этот вечер они все напились. Официальное сообщение. По уточненным данным, на выборах губернатора Калининградской области победил известный предприниматель Тимофей Кольцов. Отрыв от основного соперника бывшего губернатора области Алексея Головина составил 23,7%. Остальные кандидаты набрали в сумме чуть меньше 8% голосов. Наблюдатели отмечают неожиданно высокую явку избирателей на участке. К 20 часам вчерашнего дня проголосовало уже 58% от общего числа избирателей. Наблюдательный совет не зафиксировал никаких нарушений. Под утро ему приснился кошмар. Как будто его переехал грузовик и продолжает кататься по нему взад-вперед. Засмеявшись от счастья, Тимофей открыл глаза. Странное дело, кошмар никуда не исчез. Он сидел у Тимофея на животе и катал по его груди игрушечный грузовик. И рычал. «Ты откуда взялся?» — грозно спросил Тимофей у кошмара. «Оттуда!» — он махнул грузовиком в сторону приоткрытой двери в спальню. При этом он задел Тимофея по уху. Тот охнул и скосил глаза на Катерину. Она вроде спала, они ее пока не разбудили. «А Маша где?» — шепотом спросил Тимофей, поймав в ладони маленькие босые ножки. «У тебя ноги ледяные». «Маша там!» — он снова махнул, но на этот раз Тимофей грузовик перехватил. «Мишка! Зачем ты вылез из кровати и шляешься по дому босиком?» — не открывая глаз, спросила Катерина. «Затем, что сегодня Новый год, мамочка», — сообщил Мишка и слез с Тимофея. «А мы с Машкой дверь к елке никак открыть не можем. Пап, открой, а? А то Машка там одна открывает». «О, боже, боже», — пробормотал Тимофей, откидывая одеяло. «Вы бы хоть оделись». «Разве они могут одеться?» — спросила Катерина. «Они дверь открывают». «Пропало наше новогоднее утро», — сообщил Тимофей, натягивая джинсы. «Пошли, Мишка, пусть мама еще 5 минут полежит». Он мигом решил все их проблемы. Тапки были найдены, тяжелая дверь открыта, огоньки на высоченной под потолок елке зажглись, и его трехлетняя дочь и пятилетний сын с визгом бросились к ней. Тимофей, позевывая, сел на диван. Это было самое лучшее в мире занятие — смотреть на Мишу и Машу. Пришла Катерина, принесла ему рубашку и устроилась у него под боком. За громадным от пола до потолка окном сыпал снег. Под обрывом шумело море. Вечером приедут родственники из Москвы, а еще Приходченко с Дианой и Кирюхой. Абдрашидзе с Ниной и детьми. В доме будет не протолкнуться. Но нельзя нарушать семейные традиции, даже если их история насчитывает всего 6 лет. «Пап, это мы с бабушкой для тебя сделали. Пап, посмотри, это заяц, а это ты. Мам, а это, видишь, Дед Мороз». Дети проворно, как котята, влезли на диван и устроились у Тимофея под другим боком. «Пап, ну посмотри же!» На белом листе бумаги было нарисовано нечто и написано Мишкой очень коряво: «Любимому папочки с Новым годом!» Они же шли Машкины каракули, которые вообще нельзя было разобрать. «Да, я посмотрю», — попросила Катерина. «Какие вы молодцы с бабушкой!» А Тимофей, откинув голову на спинку дивана, старался загнать обратно глупые ненужные слезы. «С чего это, черт возьми? Уже давно пора привыкнуть, что у него Мишка и Машка, и он для них любимый папочка. Самые лучшие на свете Мишка и Машка. И Катерина». «Тимыч», — сказала она нежно, и ее губы скользнули по его уху, — «не плачь». Читал Геннадий Смирнов.